комбинированный метод анапанасати. Мы можем развивать свой ум каким-либо другим путем, но навряд ли какой-то из них будет лучше, чем тот, которому учил Будда. Если у вас есть время и возможность, практикуйте полную 16-шаговую систему. Если этих условий нет, следуйте только что описанному 3-шаговому методу. Привести ум к требуемой степени сосредоточения, понимать при помощи такого ума непостоянство и ослаблять привязанности согласно степени этого понимания. По сути, это та же система анапанасати, но менее детальная и завершенная. Если вы не можете делать полную систему, делайте хотя бы сокращенную. Тем не менее, если вы даже не можете практиковать и 3-шаговый метод, то остается осознанность, сати, как существенный компонент. Сати должна присутствовать и быть всегда начеку, тут же, перед тем, как мы что-то говорим, думаем или делаем. Например, если мы вот-вот готовы на кого-то разозлиться, то, обладая в данный момент надлежащей осознанностью, мы уже никого не оскорбим, никому не навредим. Если практиковать полную систему анапанасати, осознанность будет совершенной. Мы ничего не будем делать спонтанно. Но такая осознанность развивается очень целеустремленно посредством внутренней работы. Для упрямого ума мы практикуем особенно сильно, так, чтобы никакие наши мысли, слова или действия не происходили без контроля со стороны сати. Это комбинированный метод. Если правильно практиковать, то осознанность, сосредоточение, мудрость и полное понимание развиваются в сочетании комбинированно. Эта практика называется анапанасати, потому что развитие идет при вдохах и выдохах. Наконец, результатом такого развития становится хорошо развитая осознанность. Итак, у нас есть комбинированный метод, неполный 3-шаговый метод и полная 16-ступенчатая система анапанасати. Остается сделать несколько добавлений напоследок. Если вам хочется спать, встаньте, умойте лицо, глаза и опять садитесь. Если сон сильно вас одолевает, хлестните себя палкой через голову. В храмах дзен-буддизма обычно есть смотрящий, который ходит за рядами медитирующих и ударяет тех, кого клонит в сон. Они используют бамбуковые палочки, так что это не опасно для здоровья, но сразу приводит в тонус. Вы можете найти для себя что-то подобное. Также не наедайтесь, не спите много, делайте все правильно, и вас не будет клонить в сон. Вообще мы не должны уделять этому так много внимания.